Андерс. Нервозности не было. Но потом Андерсу пришлось признать, что это лишь потому, что он был слишком пьян, чтобы чувствовать, как медленно треплются его нервы. В пьянстве он был специалистом и имел более чем достаточно опыта во всех 12 стадиях алкогольного опьянения. Прямо сейчас он находился на 8-й стадии. Слишком пьян, чтобы что-нибудь чувствовать, кроме теплого ощущения самодовольства. Вечером пришлось постараться, чтобы оставаться на 8-й стадии. 7-я стадия приносила ощущение паранойи и крайней изоляции, а 9-я легко могла превратить его в излишне эмоционального нарцисса, и ни одна из них не поспособствовала бы текущему плану. И как же теперь Андерсу хотелось, чтобы он его вообще не предлагал? «Ты знаешь, как этой штукой пользоваться?» – спросила Генри. Андерс улыбнулся. «Я думаю, моя дорогая, что уж ты-то должна уже мечом!» Оборвала она, и на губах не было даже тени улыбки, лишь обычная презрительная усмешка. На ней по-прежнему были сапоги для верховой езды, мужские штаны, кавалерийская шляпа с широкими полями, но кроме того на ней была легкая кожаная куртка. Волосы она связала в короткий хвост, и ее блестящие голубые глаза яростно полыхали. В общем, Андерс был вынужден признать, что она была поразительно привлекательной. «О, ну, брал несколько уроков в юности. Думаю, надо просто держать за этот конец...» Он положил руку на эфес. «И махать мечом перед лицом другого человека, пока из того не потечет кровь». Генри бросила на него твердый и недоверчивый взгляд. Похоже, его юмор как-то прошел мимо нее. Андерс решил попробовать разрядить атмосферу. «У меня есть некоторый опыт в фехтовании. Я даже как-то раз убил человека, хотя я действительно всегда стараюсь по возможности избегать этого. Лишь однажды...» «Думаешь, надраться было хорошей мыслью?» «Ну, если кто-то полезет в драку, я уж точно не хотел бы сражаться с ним на трезвую голову». Андерс снова ухмыльнулся, и снова Генри посмотрела на него с каменной презрительной усмешкой. «А с ней захочешь?» «А?» «Гарриш не хотел бы сражаться с ним. А если придется завалить бабу?» В том, как маленькая убийца вздернула подбородок, читался вызов. «О, ну, полагаю, я смог бы сразиться с женщиной, если бы пришлось». Он уже убивал женщину и был точно уверен, что сможет повторить. Андерс пока убил лишь одну девушку, и это было грязное дело. Она была даже ни при чем. Андерс пытался убить мужчину на ней. «В конце концов, сомневаюсь, что есть какая-то разница. Все мы внутри красные, мужчины или женщины». На это Генри улыбнулась, хотя Андерс не понял, почему. Она жадно взглянула на него, а потом кивком показала, что пора присоединиться к черному шипу, который, надо сказать, выглядел так, словно нашел особенно неудобное место, где прислониться. «Уверен, что это сработает», — сказал шип, переминаясь с ноги на ногу. Потом развернул плечи, потянул шею из стороны в сторону и, наконец, принялся чесать обожженную часть лица, изувеченной рукой. «Нет», – буркнул Андерс, хотя на самом деле был уверен, что точно сработает. Шипа это не взбодрило. «Точно. Наверное, большинство в городе не отличит одного чистокровного от другого. Будем надеяться, они не заметят никакой разницы». Андерс вырос среди людей, говоривших с акцентом диких земель. Он жил среди них практически всю свою жизнь и сам мог так говорить, если было нужно, хотя и не по своей воле. Но иногда этот акцент его начинал раздражать, а от постоянного употребления двойных отрицаний у него зубы сводило. Согласно нормам английского языка, в отличие от русского, двойное отрицание должно менять смысл предложения на положительный. Например, фраза «я ничего не знаю» «I don't know nothing» должна означать «я знаю что-то». На практике же люди в обычной речи двойные отрицания нередко используют, как и мы, для усиления отрицания. И в различных диалектах английского это заметно сильнее, хотя снобам с хорошим образованием от таких оборотов может сводить зубы. Но все-таки по прошлому опыту он знал, что пытаться объяснить концепцию большинству людей приводило примерно к тем же результатам, что ставить на хромую собаку в забеге. Так что он просто молчал и замышлял хорошенько закатить глаза, когда шип обернется спиной. «Уверен, все пройдет нормально, Чеша. «Мне всего-то и придется подойти к охранникам с вами в качестве моего телохранителя и нашей милой Генри в качестве моей...» Андерс помедлил, не зная, как Генри отнесется к тому, что ее называют сопровождающей. «Скажу им, что я Андерс Брекович. Они мне поверят и, не желая расстраивать своего нанимателя, впустят нас внутрь». Шип кивнул и глянул на Андерса. «Ну, видок у тебя что надо. Никогда еще ни один чистокровный не одевался так модно». Андерс снова закатил глаза. Генри схватила его и больно ударила по руке. Вместе удара начало расходиться онемение. «Синяк останется», – пробормотал он, скорчив лицо, похожее, как он надеялся, на мордочку умоляющего щеночка. «Эх, подпортила твою молочную кожицу», – усмехнулась она. «Возможно». Она снова ударила его в то же самое место. Андерс вздохнул и принялся жадно рассматривать ближайшую таверну. «Слепой попрошайка» – название для здешних мест обычное, но в конце концов это и была обычная забегаловка. Конечно, банальность не могла отпугнуть Андерса, когда в деле была замешана выпивка. Подумав об этом, Андерс понял, что трезвеет с каждой минутой. А последнее, что всем им было нужно, это чтобы он вернулся на седьмую стадию. «Возможно, нам стоит подождать еще минут 30. Вон там через дорогу фантастически вульгарная с виду таверна. Как раз то, что надо для нашей маленькой команды». Шип сплюнул. «Это не команда. Больше никаких ожиданий и никакой выпивки. А теперь, босс, вали туда и ослепи нас всех своей маскировкой». Андерс еще раз шумно вздохнул и поправил жакет своего нового костюма из замечательной ткани, легкой и модной. Андерсу удалось раздобыть его довольно дешево, и хотя жакет был слегка великоват, но определенно выглядел как надо. Цвет был неудачным, коричневый никогда ему не шел, но иногда нужда заставляет. Андерс как мог поднял голову, чтобы смотреть свысока на всех, кто окажется перед ним, а потом зашагал ко входу в арены. «Это никогда не сработает», – услышал он голос Шипа за спиной. В кои-то веки он верно построил фразу. «Эй, ты!» Андерс требовательно привлек внимание первого охранника. «Меня послал отец». Охранник посмотрел на одного из своих товарищей, а потом снова на Андерса. «Ваш отец?» Андерс бросил на него такой взгляд, от которого сразу бы стало ясно, что ему уже наскучило с ним болтать. «Найлс Брекович». Глаза охранника расширились, а спина немедленно выпрямилась. «Да, сэр. Я не знал, что лорд Брекович будет присутствовать на поединке, сэр». Андерс вздохнул. «Ты его здесь видишь?» Охранник оглянулся, чтобы проверить, а потом покачал головой. «Это потому, что его здесь нет. Я здесь». «Точно, да, сэр». «Я здесь, чтобы поговорить с...» Андерс повернулся к Шипу и неопределенно взмахнул рукой. «Как там его зовут?» «Того, который завтра дерется. Здоровяк такой. Вроде какой-то чемпион». На лице Шипа отразилось что-то среднее между удивлением, гневом и страхом, но он быстро взял себя в руки. «Ренграмобой». Андерс дернулся, чтобы повернуться к охраннику, но замер. «Правда? Какое фантастически наглядное имя». Шип кивнул. «Да, босс». «Я здесь, чтобы посмотреть на этого громобоя перед поединком. Это приказ моего отца». Андерс глубоко вдохнул и выдохнул как можно театральнее. «Могу я спросить, зачем, сэр?» «Нет». «Точно, конечно, сэр. Вам потребуется сопровождение. Эти арены как лабиринт». Андерс с отвращением взглянул на мужчину. «Похоже, что мне нужно сопровождение». «Ой, да просто отойди уже в сторону». Он прошел мимо охранника и остановился. «Правильное обращение к сыну лорда, также лорд». Охранники яростно закивали. «Да, сэр. Лорд. Лорд Брекович». Андерс так покачал головой, чтобы у охранника не осталось иллюзии, что его невежество недостойно даже презрения, и продолжил свой путь по аренам Салантиса. Пройдя внутрь и скрывшись от взора охранников, Андерс повернулся к остальным с ухмылкой во все лицо. «Что скажете? Я же говорил, сработает». Шип фыркнул. Я в тебе не сомневался. Сомневались, заныл Андерс. Я слышал, что вы говорили за моей спиной. Надо найти нужное место. Охранник не врал, что тут как в лабиринте. Можно мне, по крайней мере, фляжку вернуть, прохныкал Андерс. Шип уставился на него, а потом кивнул. Ага. Он вытащил ее из кармана своего плаща, отвернул крышку, вылил остатки себе в рот, а потом передал помятую металлическую фляжку Андерсу. «Это было грубо», — сказал Андерс, но все равно взял фляжку и поднял, в надежде, что там осталась хоть капля алкоголя. «Думаю, нам сюда», — сказала Генри, указывая во мрак. Некоторое время спустя Андерс начал подозревать, что Генри просто выбрала случайное направление. Им не попадалось ничего похожего на жилые помещения для чемпионов арен. Они проходили мимо оружейных, полных оружия, большую часть которого Андерс не знал. Проходили мимо тюремных камер, пустых и полных. В некоторых были тощие костлявые рабы, в других – горы мышц, волос и отвратительных характеров. А в некоторых сидели даже дикие животные, и Андерс минуту таращился на ленивого с виду льва. Они проходили мимо тренировочных залов, в которых бойцы без рабских ошейников махали мечами или пускали стрелы по цветным мишеням. Впрочем, больше всего на их пути встречалось холодного, мрачного, темного камня. Андерс понял, что весь Колизей построен вокруг арены зрительской зоны, расположенной концентрическими кругами в три яруса вокруг площадок. Он попытался представить себе, насколько велико все строение, и не смог. Если он правильно помнил, а вполне возможно, что и неправильно. В центре Колизея было около 10 арен, каждая добрых 30 футов в диаметре и с трибунами, с которых летели крики одобрения и насмешки. Кроме того, была основная арена – чудовищное поле битв, по меньшей мере в 10 раз больше самых маленьких арен. Там было пролито крови больше, чем в любой темнице, и ежедневно проливалось еще больше. Вместе с жилыми помещениями, камерами, оружейными и столовыми, Андерс задумался, как кто-то мог себе позволить построить такую чудовищность. Но в конце концов Брэковичи всегда были одной из самых богатых чистокровных фамилий и получали достаточно денег от арен, чтобы их вложения окупились. Народ со всего мира съезжался, чтобы посмотреть, как здесь умирают люди. Внутри они проходили и мимо других охранников. Это были необычные наемники, которых можно встретить в Салантисе повсюду. Это были мужчины и женщины, верные Брэковичам. Но это не означало, что они когда-либо видели своих чистокровных нанимателей. Андерс продолжал играть свою роль, разговаривая со спутниками, сам с собой, с охранниками, постоянно стараясь выглядеть скучающим и отметая все попытки осведомиться о его намерениях. Все охранники видели чистокровного, который выглядел так, будто владеет этим местом, а они были приучены не задавать вопросов вышестоящим лицам. «Почему нам просто не остановиться и не спросить направление?» – спросил Андерс некоторое время спустя. «Потому что мы почти на месте», – кратко ответил Шип. Андерс посмотрел в одну сторону широко изгибающегося коридора, а потом в другую. На его взгляд все выглядело в точности, как и прежде. «Откуда вы знаете?» «Это место построено тремя кругами. Ясно, что те, кто завоевали себе свободу, будут снаружи, как можно дальше от арен. Глянь, в этом кольце никаких камер. Комнаты все больше и больше. Этот громобой, какой-то иноземный чемпион, приехал откуда-то с юга. Думаю, он будет в самой большой комнате». Андерс не мог поспорить с этой логикой. Она выглядела безупречно. «Что хотите поставить на то, что это комната с двумя охранниками?» Два бугая, одетых в какие-то легкие доспехи с гребнем Брэковичей, стояли по обе стороны от большой деревянной двери. У обоих на поясах висели длинные мечи, и оба повернулись посмотреть на прибывшую команду. Андерс не замедлил шага, иначе это бы их выдало. «Быстро и тихо, Генри. Я возьму левого», — хрипло прошептал Шип сзади. Андерс остановился перед охранниками, а Генри и Шип встали по бокам от него. Оба охранника посмотрели на наемника и настроенную убийцу, а потом сосредоточились на пьяном аристократе перед собой. «Меня зовут Андерс Брэкович. Я здесь, чтобы повидать человека, который у вас там». «Я знаю», – прошепелявил один из охранников, когда Генри и Шип разом бросились вперед. тренированным движением шагнув и ударив охранников. Кинжал шипа попал охраннику под незащищенным подбородком. Клинок прошел прямо через мозг. Кинжал Генри пронзил второму мужчине бок, попав, боги знают, в какие жизненно важные органы. Оба умерли на месте. Андерс схватил мужчину, которого убила Генри, чтобы помочь ей опустить его на пол, но она его отпихнула. Охранник был раза в два тяжелее нее, но она справилась самостоятельно. «Знаете, я начинаю думать, что вы этим уже раньше занимались», — сказал Андерс. «Наверное, я могу тоже сказать про тебя», — ответила Генри, внимательно глядя на него. Андерс ухмыльнулся в ответ. «Ты вроде отлично притворяешься одним из чистокровных». «Ну, когда в тебе есть частичка чистой крови, то можно использовать ее к своей выгоде». «Спрячьте трупы», — сказал Шип, разглядывая деревянную дверь. «Куда-нибудь, где их не найдут до завтра». Генри посмотрела на коридор. «Куда?» «А я, блядь, откуда знаю. Просто спрячьте. А я проберусь внутрь и дам это нашей цели». Он похлопал мешочек с порошком, висевший у него на поясе. «Думаю, это лучше мне сделать», — высказалась Генри. «У меня потише получится, чем у тебя». «Ага, но что, если он проснется? Думаю, человек с таким громким именем, как Громобой, наверняка не маленький. Он тебя как орех расколет». Генри фыркнула, но нагнулась и схватила руку одного охранника. «Андерс, помоги-ка». «Да, конечно». Андерс последний раз глянул на Шипа, который все еще рассматривал деревянную дверь, и начал помогать Генри утаскивать труп.